Глава 18. Вечером за мной забежал Вуд. «Господин Вестер попросил проводить вас домой, он немного задерживается», — сказал секретарь. «Я бы и сама дошла», — усмехнулась я, протирая стол, где заливала свечи. «Мне так велели». Вуд с улыбкой развел руками. Потом он будто насторожился и втянул в себя воздух. «К вам сегодня кто-то заходил?» Его голос дрогнул. «Нет», — осторожно ответила я. «Разве что Лина из цветочной лавки. А что?» «Мне показалось...» Вуд нервно дернул шеей и сжал амулет, который висел на ней. «Я чую запах. Той самой». «У кого твой хвост?» — поняла я. И растерялась. «В этих помещениях сегодня были только Нед и Лира. Неужели кто-то из них?» «Да», — парень сглотнул. «Он давний, едва уловимый, но все же...» «Может, тебе показалось? Вдруг она просто проходила мимо?» Сделанным участием предположила я. «Возможно». Вуд сразу сник. «Мне этот запах уже везде мерещится». «Пойдем домой, я уже готова». Переключила его внимание я и взяла пальто. Вуд помог мне его надеть, и мы вышли на улицу. Всю дорогу до дома я размышляла, может ли его хвост находиться у кого-то из молодых ведьм. Хорошо бы при случае поинтересоваться у них, как бы невзначай. Вестер появился через час. К этому времени я была уже готова. «Все в порядке?» Уже в магимобиле спросила я у него, заметив залегшую морщинку между его бровей. «Или опять Альга досаждает?» Я задала этот вопрос, потому что Альга на наше собрание так и не пришла. «Нет», — мотнул головой Вестер. «К счастью, я не встречался с ней уже несколько дней, не было необходимости». «Действительно, к счастью». Я растянула губы в улыбке. Не хватало еще одной порчи от нее. Магимобиль остановился у крыльца особняка Вайлдов. «Надеюсь, мы из первых», — сказал Вестер, помогая мне выйти из магимобиля. «Будет неловко, если мы опоздаем на свой же праздник». «Полагаю, если такое и случится, госпожа Вайлд найдет, чем занять гостей». Я усмехнулась и взяла его под руку. Мышцы на ней мгновенно напряглись и затвердели, будто это мое прикосновение вызвало подобную реакцию. Мы стали подниматься по ступенькам, а к нам уже спешила с радушной улыбкой сама госпожа Вайлд. Она в знак приветствия приобняла нас прямо на лестнице, потом торопливо потянула в дом. В холле нас еще ждал обмен приветствиями с генералом, после чего нам помогли раздеться и провели в уже знакомую гостиную. Вестера отвлек каким-то вопросом хозяин дома, а его жена отвела меня в сторонку и сказала, понизив голос. «Хочу выразить признательность за ваш чудесный презент, Анна. Я еще никогда не видела такой свечи. Это очень оригинально и одновременно элегантно». «Благодарю, мне очень приятно, что вам понравился мой подарок», — улыбнулась я. «Только у меня... имеется еще один вопрос». Щеки генеральши вдруг покрылись румянцем. «Вы, случайно, не добавляли в нее ничего эдакого?» «Что вы имеете в виду?» Я догадывалась, к чему она клонит, но попыталась выразить вежливое недоумение. «Там есть засушенные фиалки и немного ванили для аромата и красоты». «А мне показалось, вы добавили туда некий афродизиак», шепнула мне на ухо госпожа Вайлд и хихикнула. «Потому что я зажгла свечу в спальне. У нее был такой аромат, и мы ведь уже замужние дамы, поэтому можем делиться кое-чем интимным. А так вот, этой ночью мы с Винсом будто вернулись в молодость. Вы же понимаете, о чем я?» «Думаю, да». Мне почему-то вдруг самой стало смешно, но я прикусила губу, чтобы улыбка вышла не столь широкой. «Так вот, Анна, даже если у вас там и есть некий секретный ингредиент, о котором вы не желаете распространяться», — уже заговорщицки продолжила госпожа Вайлд, «я все равно вам признательна и собираюсь в будущем заказать у вас еще несколько таких свечек. Вы же сделаете такие для меня?» «Безусловно и с большим удовольствием», — заверила я. «Надеюсь, это останется между нами», — хихикнула снова генеральша. «Конечно, госпожа Вайлд». И тут заверила ее я. «Вот и прекрасно. А теперь пойдемте вместе встречать гостей. Вы же тоже сегодня как-никак хозяйка этого вечера». Это была самая утомительная часть вечера — приветствовать всех, кто пришел на сегодняшний ужин. К концу губы сводило от бесконечных улыбок и болели мышцы лица. И когда, наконец, пришло время идти к столу, я была одной из первых. Но прежде чем приступить к еде, Вестер взял слово и поблагодарил всех за принятое приглашение и готовность разделить с ним это важное событие. Потом наступила череда тостов от гостей, каждый горел желанием поздравить инквизитора и сказать ему пару-тройку хвалебных слов. Энджи Рокс немного припозднился и явился, когда закуски сменились первым горячим. «Я так понимаю, это мое место». Он с улыбкой опустился на пустой стул по левую сторону от меня. «Прошу прощения, что задержался». «Никто этому особо не удивился», — отозвался Вестер и знаком позвал официанта. «Еще вина». Я украдкой глянула на его бокал, который снова был полон. Что-то он сегодня подналёк на вино, хотя прежде я такого за ним не замечала. В перерыве между основными блюдами и десертом гости разбрелись по дому. Вестер с несколькими мужчинами вел беседу у камина за рюмкой ликера. Дамы играли во что-то похожее на карточный покер, а одна парочка заняла место у рояля в гостиной и музицировала на нем в две руки. «Анна, что-то мы давно не виделись». Ко мне снова подошел Энджи Рокс. «Почему не заглядываете в управление? Или в прошлый раз оно вас неприятно впечатлило?» «Просто не было нужды», — я с улыбкой пожала плечами. «У меня сейчас своих дел много, но и вы сами могли бы заглянуть к нам в гости». «Увы, меня никто не приглашает», — Эндж усмехнулся. «Значит, надо в скором времени это исправить? Я поговорю с Гленом», — пообещала я. «Думаете, он согласится?» «Странно слышать подобные сомнения от лучшего друга», — заметила я. «Если только между вами нет каких-то разногласий. Мне кажется, вы не искренне друг с другом. Но, как я понимаю, вы тоже не поделитесь со мной причиной этому». «Значит, Глен вам не рассказал?» Эндж внимательно посмотрел на меня. «Нет, он решил оставить это при себе», — честно ответила я. «Слышу, разговор идет обо мне». Сзади вырос Вестер. Его рука по-хозяйски легла мне на талию, а потом он и вовсе притянул меня к себе. Я была настолько ошеломлена, что едва смогла сохранить лицо. «Почему бы и не перемыть косточки главному инквизитору?» — усмехнулся Энджи. «С его женой?» — Вестер вопросительно изогнул бровь. «Ну а кто еще может поведать о нем столько всего интересного?» Эндж деланно удивился. «И какие мои секреты ты ему открыла?» — спросил Вестер уже меня. В его взгляде не было напряжения или гнева. Напротив, проскальзывало хмельное веселье. «Боюсь самых страшных твоих секретов, я так и не знаю», — ответила я в тон ему. «Так что шпионка из меня никудышная». Я сказала это и осеклась, вспомнив о ведьмах и их желании сделать меня своей шпионкой. Внутри все сжалось от этой мысли. «И это правда. Анна ни слова плохого о тебе не сказала», — поддержал меня Энджи Рокс. «Так что повезло тебе с женой». «Я знаю». Рука Вестера скользнула вверх вдоль позвоночника, вызывая во всем теле дрожь до мурашек. Теперь он обнимал меня за плечи, и его палец медленно поглаживал кусочек обнаженной кожи у края моего кружевного рукава. «Да что с ним такое? Неужели на него так вино с ликером действует? Сегодня он и правда выпил лишнего, будто бы стремился охмелеть. Вот только почему?» Меня спасла госпожа Вайлд, подплыв к нам с сияющей улыбкой. «Анна, идемте со мной. Наши гости желают узнать у вас о ваших свечах. Глен, надеюсь, вы не будете против, если я ненадолго украду у вас вашу супругу?» «Только для вас и только в виде исключения», — ответил Вестер и словно нехотя убрал руку с моего плеча. «Обещаю, она скоро к вам вернется», — пропела генеральша, подхватывая меня под руку. «Он вас так любит!» — шепнула она уже мне. «Прямо глазами ест. Ох, молодость, молодость! Мне бы ваши годы! А вот и наша Анна!» Почти без перехода представила меня своим подругам госпожа Вайлд. И хотя я уже с ними всеми сегодня здоровалась и немного общалась, они окружили меня и заговорили наперебой. Я едва успевала реагировать на их реплики. «Дороти рассказала нам о ваших чудесных свечах. Я польщена. Мы бы тоже хотели приобрести такие свечи. Сколько будет стоить?» «О, я пока только провожу расчеты. Точная цена будет позже, к открытию магазина». «А как скоро он откроется?» «Неделя, может, две. Я непременно пришлю приглашение». «А какие еще есть свечи?» «Так все сразу и не перечислишь. Пока наименований 10, но к открытию будет больше». «Мы ждем с нетерпением». «Да-да, не забудьте нас пригласить на открытие, Анна». Не волнуйтесь, обязательно приглашу». Активные дамочки продолжали атаковать меня и во время десерта. Вопросы сыпались из них, как из рога изобилия. Часто одни и те же, поэтому приходилось повторять по нескольку раз. Тем не менее, я была счастлива и одновременно взволнована. У меня появляются клиенты, они ждут моих свечей, и теперь важно не подвести их ожидания. Весь обратный путь до дома я делилась с Вестером своими впечатлениями от вечера и тем самым пыталась скрыть неловкость и волнение, которые возникли вновь, как только мы оказались наедине. А он, пока я болтала, просто смотрел на меня, не отрывая затуманенного взгляда. И это была настоящая пытка. В конце концов, я не выдержала. «Глен, не надо на меня так смотреть. Мы уже не на людях, можно перестать играть в лю...» Рука Вестера коснулась моей щеки, не давая закончить фразу. Я замерла, а в следующее мгновение его лицо оказалось рядом с моим. Губы коснулись губ, настойчиво и одновременно нежно. И я почувствовала, что плыву, готовая поддаться этому искушению. Мне хотелось этого поцелуя, но... «Ты одна из нас! Ты ведьма!» Слова Иланы, всплывшие из памяти, хлестнули точно оплеуха. «Нет!» Я отшатнулась от Глена и прижала палец к его губам. «Это лишнее!» И опрометью выскочила из магимобиля, который как раз за секунду до этого поравнялся с домом и остановился. Я не видела, как сам Вестер выходил из магимобиля, не видела, как заходил в дом. Я взбежала по лестнице, ворвалась в свою комнату и захлопнула за собой дверь, привалившись к ней спиной. Сердце стучало, как сумасшедшее, в горле стоял ком. «Ты ведьма, Аня, и теперь должна помнить об этом каждую секунду».